Раздел третий. Ив Боуэн, заместитель министра внутренних дел и член парламента от Мэрилебона с шестилетним стажем, жила в Деваншир Плейс Мьюз, изгибавшимся крючком и мощеным булыжником лондонском переулке, вдоль которого выстроились бывшие конюшни, превращенные в жилые дома с гаражами. Ее дом стоял в северо-восточном конце переулка, внушительное двухэтажное сооружение из кирпича с белыми оконными рамами и дверьми и скрытой шифером мансардой, увитой плющом. Перед выездом из Челси Сент-Джеймс переговорил с Ив Боуэн. Лаксфорд набрал номер и сказал лишь: «Я нашел одного человека, Ивлин. Тебе нужно с ним поговорить», и передал трубку Сент-Джеймсу, не дожидаясь ответа. Беседа Сент-Джеймса с членом парламента была краткой. Он немедленно приедет повидаться с ней, он привезет с собой помощницу. Должен ли он что-нибудь выяснить до приезда? Она тут же отозвалась бесцеремонным вопросом: «Откуда вы знаете Лаксфорда?» «Через своего брата». «Кто он?» «Бизнесмен. Приехал в город на конференцию. Из Саутгемптона. Есть у него личные корыстные цели?» «В отношении правительства? Министерства внутренних дел? Я очень в этом сомневаюсь». «Хорошо». Она продиктовала адрес, закончив загадочными словами: «Лаксфорда к этому и близко не подпускайте. Если за домом будут следить, когда вы подъедете, езжайте дальше. Встретимся в другой раз. Вам ясно?» Им было ясно. Честно выждав полчаса после ухода Денниса Лаксфорда, Сент-Джеймс и Хелен Клайд отправились в Мэрилебон. Шел уже 12-й час, когда Сент-Джеймс свернул с главной улицы района в Деваншир Плейс Мьюз и, проехав по переулку до конца, чтобы убедиться в отсутствии слежки, остановил свой старый MG перед домом Ив Боуэн и аккуратно поставил его на ручной тормоз. Крыльцо освещалось фонарем, повешенным над дверью. В окнах первого этажа тоже горел свет, пробиваясь неровными полосками через задернутые шторы. Когда Сент-Джеймс позвонил, по мраморным или кафельным плиткам пола тут же раздались быстрые шаги. Отодвинули хорошо смазанную задвижку, дверь распахнулась. «Мистер Сент-Джеймс», — произнесла Ив Боуэн. Едва на нее упал свет, она тут же отступила назад, и не успели Сент-Джеймс и Хелен войти в дом, немедленно закрыла дверь и заперла ее на задвижку. Пригласила следовать за собой и повела гостей направо по терракотовым плиткам пола в гостиную, где на небольшом столике рядом с креслом лежал открытый дипломат, из которого лезли наружу коричневые конверты, страницы распечаток, вырезки из газет, телефонограммы, какие-то документы, листовки. Ив Боуэн захлопнула крышку, не потрудившись привести в порядок содержимое дипломата. Допила вино из зеленого бокала и снова наполнила его белым вином из бутылки, которая стояла в ведерке со льдом на полу. — Мне интересно знать, сколько он платит вам за эту головоломку? — спросила она. Сент-Джеймс не смутился. — Прошу прощения. — Разумеется, за этим стоит Лаксфорд. Но по выражению вашего лица вижу, что он вам об этом еще не объявил. Как это мудро с его стороны! И села в кресло, в котором, видимо, сидела до их приезда, и указала им на диван и кресло, похожие на сшитые вместе огромные темно-коричневые подушки. Она поставила бокал на колени, пальцами обеих рук удерживая его на подоле юбки. Юбка, как и весь костюм, была черной, в тончайшую белую полоску. «Деннис Лаксфорд лишен совести», — отрывисто проговорила она. Слова прозвучали раздраженно, голос резал, словно стекло. «Дирижирует данным оркестром он». «О, не напрямую, разумеется. Осмелюсь предположить, что при всей своей страсти к махинаторству он не унизится до похищения с улицы 10-летнего ребенка. Но, уверяю, Он держит вас за дураков и пытается проделать то же самое и в отношении меня. Но со мной это не пройдет. А почему у вас складывается впечатление, что он в этом замешан? Опустившийся на диван, Сент-Джеймс обнаружил, что, несмотря на бесформенность, тот удивительно удобен. Хелен осталась стоять, где стояла, у камина, рядом с коллекцией спортивных наград, выставленных в нише, на том месте, откуда было незаметно наблюдать за мисс Боуэн. Потому что только два человека на земле знали о том, кто отец моей дочери. Я одна из них. Деннис Лаксфорд второй. А сама ваша дочь не знает? Конечно, нет. И никогда не знала. И она не могла выяснить это самостоятельно. Ваши родители, родственники, никто, мистер Сент-Джеймс, кроме Денниса и меня. Она глотнула вина. Отправить правительство в отставку — вот цель его таблоида. Удачное для Денниса стечение нынешних обстоятельств позволяет ему раз и навсегда покончить с консервативной партией. Вот он и пытается это сделать. Не понимаю вашей логики. Все это весьма кстати, вам не кажется? Исчезновение моей дочери. Письмо о мнимом похищении в распоряжении Лаксфорда. Требование в этом письме публичного заявления об отцовстве. И все это вслед за забавами Синклера Ларнси с несовершеннолетним подростком в Пэддингтоне. Мистер Лаксфорд вел себя не как человек, руководящий похищением, затеянным ради шумихи в прессе, — заметил Сент-Джеймс. — Не просто в прессе, — возразила она. — Пресса — это слишком общо. Вряд ли он позволит соперникам украсть у него его лучший материал. Мне показалось, что он, как и вы, очень не хочет огласки. — Вы физиономист, мистер Сент-Джеймс? Это еще один из ваших талантов? — По-моему... Всегда разумно оценивать человека, который обращается к тебе за помощью, прежде чем соглашаться помочь ему. Какая проницательность! Когда у меня будет побольше времени, я, возможно, попрошу вас оценить и меня. Она поставила бокал рядом с дипломатом, сняла круглые очки в черепаховой оправе и потерла их о подлокотник кресла, как бы полируя и одновременно изучая Сент-Джеймса. Черепаховая оправа была почти одного оттенка с прямыми, подстриженными под пажа волосами Ив Боуэн. И когда она вновь надела очки, верх оправы коснулся длинной челки, закрывавшей брови. «Позвольте спросить вас вот о чем. Вас не насторожил тот факт, что мистер Лаксфорд получил свое письмо о похищении по почте?» «Естественно, насторожил», — сказал Сент-Джеймс. — На штемпеле стояла вчерашняя дата, и, возможно, оно было отправлено позавчера, когда моя дочь благополучно находилась дома. Поэтому, если мы тщательно рассмотрим факты, то придем к выводу, что похититель нисколько не сомневался в успешном исходе похищения, когда посылал письмо. — Или, — подхватил Сент-Джеймс, — похититель знал, что... Ничего страшного не случится, если дело не выгорит, потому что если оно не выгорит, письмо нисколько не потревожит получателя, что возможно при двух условиях. Похититель и получатель письма — одно и то же лицо, или похититель был нанят получателем письма. Вот видите, я обратил внимание на штемпель, мисс Боуэн. Я не принимаю безоговорочно за чистую монету то, что мне сообщают. Я готов согласиться, что каким-то образом за всем этим может стоять Деннис Лаксфорд. Я в той же мере готов подозревать и вас. Губы женщины на мгновенье искривились. Она дернула головой. — Так, так, — произнесла она. — А вы не настолько на стороне Лаксфорда, как он полагает, верно? — Думаю, вы годитесь. Ив встала и подошла к приземистой бронзовой скульптуре, стоявшей на подставке между двумя окнами. Она наклонила скульптуру, достала из-под нее конверт и подала его Сент-Джеймсу, прежде чем снова сесть в кресло. «Это принесли сегодня днем, примерно между часом и тремя. Моя домработница, миссис Магуайр, она уже ушла домой, обнаружила его, когда вернулась от своего букмекера, которого посещает раз в месяц. Она положила его вместе с остальной почтой, видите, на нем указано мое имя, и забыла о нем до того момента, когда я позвонила ей в 7 часов после звонка Денниса Лаксфорда и спросила о Шарлотте». Сент-Джеймс осмотрел конверт, поданный ему Ив Боуэн. Он был белый, недорогой, такие продаются практически повсюду. Сент-Джеймс надел резиновые перчатки и вынул содержимое конверта. Развернул единственный листок бумаги и поместил его в пластиковый файл, захваченный из дома. Снял перчатки и прочел короткое послание. «Ив Боуэн, если хочешь знать, что случилось с Лотти, позвони ее отцу». «Лотти», — заметил Сент-Джеймс, — «так она сама себя называет». «Как называет ее Лаксфорд?» Ив Боуэн ни на секунду не усомнилась в причастности Лаксфорда. Она сказала: «Выяснить имя дело несложное, мистер Сент-Джеймс. Кто-то, по-видимому, его узнал. Или уже знал». Сент-Джеймс передал письмо Хелен. Та прочитала его, потом заговорила. «Вы сказали, что позвонили миссис Магуайр сегодня в 7 вечера, мисс Боуэн. К этому времени ваша дочь уже точно отсутствовала несколько часов. Миссис Магуайр этого не заметила?» «Заметила». «Но вас в известность не поставила?» Ив Боуэн изменила позу, как будто бы вздохнула. В последний год Шарлотта несколько раз выкидывала фокусы. «Миссис Магуайр знает, что не должна беспокоить меня в министерстве из-за каждой проделки Шарлотты. Она подумала, что это ее очередной фокус. Почему? Потому что в среду днем у нее занятие музыкой, которую Шарлотта не любит. Перед уроком она вечно капризничает, говорит, что бросится в канаву или утопит в ней свою флейту. Когда сегодня она не появилась дома, сразу после занятий, миссис Магуайр решила, что Шарлотта опять взялась за свое, и только после 6 она начала обзванивать знакомых, не спряталась ли Шарлотта у кого-то из своих подруг, вместо того, чтобы идти на урок. «Значит, на занятия она ходит одна?» — уточнила Хелен. Ив Боуэн уловила за словами Хелен непроизнесенный, но подразумевающийся вопрос: неужели 10-летняя девочка ходит по улицам Лондона одна без присмотра? Она сказала: «В наше время дети ходят группами, если вы обращали внимание. Шарлотта вряд ли бывает одна, а когда такое случается, миссис Магуайр старается ее проводить. Старается». Хелен обратила внимание на странное слово. Шарлотте не очень по душе, когда ее сопровождает полная ирландка в растянувшихся леггинсах и проеденном молью пуловере. «И что мы здесь выясняем? Мои методы воспитания ребенка или его местонахождение?» Сент-Джеймс скорее почувствовал, чем увидел реакцию Хелен на эти слова. Воздух, казалось, сгустился от раздражения одной женщины и недоуменного удивления другой. Однако ни одно из этих чувств не поможет обнаружить девочку.